Женщина усмехнулась. «А ты ничуть не поменялась, Кацура», — произнесла она. «Все такая же грубиянка. Вы меня знаете?» — хмуро спросила Хибари. «Да и очень хорошо», — снова усмехнулась незнакомка. «А я вас нет», — отрезала Кацура и прошла мимо собеседницы в сторону поселка. Женщина же покачала головой, хмыкнула. «Нужно хотя бы выслушать, что тебе хотят сказать», — в спину Хибари сказала Хинадзинка. «Роберт и Тян». Кацура словно на стену налетела. Некоторое время девушка стояла молча, не двигаясь. Потом покосилась на внезапную собеседницу. «Откуда вам известно это имя?» Холодным, даже каким-то замогильным голосом процедила Хибари. А женщина слегка улыбнулась. Причем невесело. «Ну, ты его сказала трем людям», негромко произнесла Хинадзинка. «И двое из них уже мертвы. Мертвы все». С неожиданной даже для себя злостью выплюнула слова Кацура и развернулась. «Все. Как видишь, нет», спокойно произнесла женщина, обводя жестом себя. Хибари, прищурившись, рассматривала собеседницу. «Ладно, хватит драмы», произнесла женщина и продолжила лекторским тоном. «Объект является урезанной, судя по всему, недостроенной частью комплекса». По лицу Кацуры словно волна пробежала. Волна из эмоций. Девушка сглотнула. Ее нижняя губа дрогнула. «Шиха?» Хриплым придавленным голосом спросила она. На ее лице проступило выражение пугливой надежды. А женщина вздохнула, нахмурилась. «Шиха, Кацура умерла», ответила Хинадзинка. «Погибла. Случайное срабатывание системы планетарной обороны». Женщина криво и невесело усмехнулась. «Меня зовут Кисара», продолжила она. «Шимате Кисара. И, так уж вышло, Кацура, что Шиха попросила меня позаботиться о тебе. Я прошу прощения, что вышло так, как вышло. Сначала у меня не было возможностей. Да и я думала, что может ты как-то сумела устроиться в жизни. Тащить тебя в ту дыру, где я была. К тому же тебя могли опознать, а по тебе и меня найти. И тогда нас бы обоих». Кацура молчала, слушая. «Шиха. Другое лицо. Совершенно. И фигура». Шиха была более выпуклая, и даже глаза другого цвета. У Шиха были серые, а сейчас черные. Но вот привычка объяснять осталась. Реальность вдруг подернулась, словно Кацура смотрела через мокрое стекло. Девушка коснулась пальцами щеки, а вот ее собеседница нахмурилась, смотря на то, как удивленная Кацура рассматривает свои пальцы. «Кацу», с легкой укоризной произнесла Кисара. «Скажи, вот зачем ты так рисковала?» Девушка подняла взгляд, некоторое время смотрела на женщину невидящим взором, а потом посуровила. «У меня отняли все и всех», негромко ответила Кацура. «Я пыталась просто жить, но...» Девушка посмотрела в небо. «Видимо, это не для меня», добавила она. «После того, что я видела, что делала, все остальное казалось таким тупым, словно я в казуальной игре, только выйти никак не могу. Вот я и попыталась выйти». Кацура невесело усмехнулась, опустила взор на Кисару. «И, что удивительно, у меня получилось», произнесла девушка. «Впервые в жизни. Хотя, как обычно, через одно место. Ши, Кисара, а зачем я здесь? У нас осталось незаконченное дело, Кацу», ответила Кисара. «И мне нужна твоя помощь. У нас с вами, Кисара-сан, не было общих дел», подпустила легкую шпильку Хибари. «Но если вам требуются мои услуги, то давайте обсудим». Кисара улыбнулась, а вот Кацура вздохнула и скривилась, словно у нее зуб заболел. «Надеюсь, это не будет что-то типа взлома личных страниц?» — спросила Хибари. «Или подобной шелухи?» «Нет», — покачала головой Кисара. «Дело крайне серьезное. Понимаешь, Кацу, скоро уже мы отнимем то, что отняли у нас. А потом...» Кисара с теплом посмотрела на удивленную девушку. «Да-да», — подтвердила японка. «Сканер. Но, как это отнимем? У шеврона?» «О, Кацу», усмехнулась Кисара. «Тут обитают звери покруче шеврона». Вечер. Штаб учебной базы. Кабинет Владимира Рюрикова. Наконец-то, правильная атмосфера для нормальных посиделок. А именно, хороший алкоголь, соленая рыба, нарезанная на куски, мясная нарезка, фрукты, какой-то маринованный овощ. И компаньона по посиделкам не морщила от того, что в помещении курит. Хотя сам Владимир не курил. Осталось только к водке добавить майки, треники и маленькую кухню. И полная реконструкция. Хотя скудный на обстановку кабинет Рюрикова вполне подходил для такого. Они вот сейчас расположились прямо за его рабочим столом. «Выходит так», — говорил Денис, сидя на гостевом стуле. Что адмирал у нас есть, вождь и воспитатель тоже, даже главный конструктор-энтузиаст в наличии, а вот генерала для наземных сил нет, я думал сделать его из Айми, Рэви, даже на Нобу посматривал, нет, Нобу точно не подходит, заметил Рюриков, сейчас, по крайней мере, у него в голове полно установок, каких, неважно, да и возраст, и Айми еще слишком молода, поддакнул Денис, да и тоже, установки есть, вот ее учитель, скорее всего, подошел бы. Ну, а Рэви, команданте, я просто не отдам. Я не шовинист, заметил Владимир, разливая огненную воду. Но лидером десантуры должен быть брутальный мужик, чтобы кулаком мог шлем пробить. Рэви-то как раз может, усмехнулся Денис. Но да, мужика, хех, надо. Чувствуется, кстати, что у Рюрикова большой опыт в деле вот таких посиделок. Стопки хоть в палату меры весов отправляй, настолько ровно разлил Владимир. Пока в наличии ровно один мужик, заметил Рюриков, беря свою стопку и выразительно посмотрев на собутыльника. «Дела, дела, Рюриков-сан», — ответил Кусаби, тоже подхватив тару. «И я все же не подхожу. Парадокс, потому что выше уровнем. Чокаться стопками они не стали, не на торжестве сидят. Все-таки», — произнес Кусаби, выпив водки и прислушавшись к ощущениям. «Ирландцы в этом деле просто недосягаемы. Как вода идет, а ты думаешь...» «Чего я их подтягивал?» — усмехнулся Рюриков, тыкая вилкой в рыбу. Денис сделал понимающее выражение на лице. «Каяхарагюта», — предложил Денис, взяв кусок вырезки по-простому, пальцами. «Сам же отдал его Татама, жуя», — заметил Владимир. «Да и переучивать, только портить. Тут нужен именно в наземке побитый товарищ, чтобы порох в кожу въелся», — поэтично оценил Кусаби. «Но принцип да, правильный», — продолжил Рюриков. «Нужен с опытом». С авторитетом, чтобы полжизни в десантном боте, чтобы шрамы во всю морду. Денис кивал на эти слова, одновременно подтянув ломтик. Это было цитрусовое и такое же кислое, как лимон, но темно-красного цвета. А такой опыт не помешает? Спросил Кусаби, дождавшись конца монолога собутыльника. В полный стакан не налить. Владимир вздохнул, а потом скривился. Знаешь, я скоро в судьбу начну верить, пробурчал Рюриков. Или в то, что наши жизни – это голопостановка, что все уже расписано, просто мы, герои, еще не знаем, что будет дальше. Тогда уж роман, заметил Кусаби, мне так больше нравится, интеллектуальнее звучит. Да уж, нахмурился Владимир, так вот, нужен не просто специалист, а такой, который, как бы это сказать, обиженный, предположил Денис. Ну, типа того, задумчиво ответил Рюриков, недооцененный, в общем, в состоянии, когда все против него, чтобы ему хотелось доказать, что он прав, или месть, а такого человека просто поисками не найти, это должна ситуация сложиться, то есть судьба, а вырастить на месте, подкинул вариант Кусаби, ну, если не найдется, то так и произойдет, Владимир снова взялся за бутылку, но для этого же нужно, чтобы такой человек попал в мясорубку, спокойно произнес Кусаби, а если учесть подготовку наших бойцов, заметил Рюриков, разливая по стопкам, то это будет что-то очень грандиозное. Да, лучше бы на стороне найти, подвел итог Денис. Они взялись за стопки, махнули алкоголя, помолчали. Кусаби достал из пачки, лежащей на столе, сигарету. Постучал фильтром по столу. «Будущее предопределено», — произнес Денис. «Если мы герои романа, то нашу судьбу никак не изменить, а не слишком ли пафосно?» — усмехнулся Рюриков. Кто сказал, что мы главные герои ММ, и до нас вообще есть дело, творцу, о, ну тогда, Денис закурил и выпустил дым в потолок, привлечем внимание, не люблю быть на вторых ролях, Владимир хмыкнул, привлечем, с выражением произнес мужчина, криво улыбнувшись, 14 октября 4049 г, система Voyager, эскадра корпорации Шеврон, 3 корабля, крейсер и 2 корвета, появились в системе спустя 6 часов после получения сообщения о помощи. Когда эскадра вышла из прыжка, то руководителю операции, Белли Миллан, сразу стало очевидно, что помощь запоздала. Прямо возле точки выхода обнаружились обломки транспортного корабля, а во внутреннем поясе астероидов, там, где располагалась станция, имелась громадная проплешина. Когда корабли подошли к месту расположения станции, то картина развернулась еще более удручающая. На месте станции плавала мешанина обломков. Никаких сигналов, никаких более-менее целых кусков. Тот, кто атаковал станцию, скорее всего, выместил свою злость, когда была приведена в действие система самоуничтожения. Ведь если бы только она сработала, то сам астероид и остальная часть станции остались бы. Нами были обнаружены некоторые данные, записывала позже доклад для консилиума корпорации Белламилан. Записи с автономных камер, записи со скафандров погибших сотрудников. Станцию атаковала небольшая эскадра. Судя по кораблям, это иррегулярные силы или, если попросту, пираты. На записях с камер четко видно, что при самоликвидации объекта остальная часть станции сохранилась. Но потом нападавшие, видимо, обыскав остатки станции и не найдя того, что думали найти, но поняв принадлежность ревивала, уничтожили станцию, заметая следы. Целесообразно будет привлечь наших агентов среди пиратов, чтобы выяснить, кто именно это сделал. Днем ранее, станция ревивал, натурально выдрессированные симулятором и рюриковым группы захвата, буквально пробежали по станции. Никто и ничего не сумел им противопоставить. Уже через 20 минут после начала, начали устанавливать заряды на астероид. Требовалось отколоть от него ту часть, где находился основной модуль станции. Когда заряды сработали, к станции уже подходил Вилунд. Аншида и Скаусаку занимались тем, что пробивали для него коридор. Операция проходила, словно выверенный механизм. Первая заминка случилась в тот момент, когда сработали заряды. Астероид не захотел раскалываться. На нем образовались глубокие кратеры, но он продолжал оставаться одним целым. Тогда Раули, произведя расчеты, задействовал орудие Каусаку. Потом маневровые буксиры Вилунда несколько часов аккуратно заводили кусок астероида в ангар носителя. Все это время Каусаку и Аншидой дежурили снаружи, ожидая возможных защитников станции. Но, наконец-то, операция по похищению модуля станции была завершена. Десантные группы, вымотанные почти до изнеможения, уже погрузились на корабли. Снаружи оставались только техники, которые работали с камерами и системами скафандров. Они загружали заранее записанный ролик. Когда Вилунд вышел из коридора, который пробили для него в астероидном поле, Аншида и Каусаку начали планомерное уничтожение всех следов. Ничего не должно было остаться, что поможет корпам понять, что объект украли. Поэтому стреляли корабли не хаотично, по желанию, а по составленной программе. «Ну, что же, руби», — произнес Денис Кусаби, находившийся в этот момент в рубке Аншидая. «Вот и мы привлекли внимание. Вроде бы наоборот планировалось», — удивленно спросила Хантинг. «Я не про шеврон», — усмехнулся Денис. «Я про...» Парень потыкал пальцем вверх. Рубелла недоуменно посмотрела на потолок, потом опустила взгляд на Дениса. «Дорогой начальник», — заговорила Хантинг. «Может тебе прилечь в рек-капсулу? Не дождетесь», — хмыкнул Кусаби. Кисара, стоя в скафандре, в ангаре Вилунда, смотрела на кусок астероида, на котором находился объект. Несмотря на то, что она тоже участвовала в десанте и так же, как и десантники, смертельно устала, женщина стояла и смотрела. В ее груди, впервые с момента, когда погиб отец, играло мрачное торжество. «Пап, я все же сделала это», — произнесла Кисара с грустной торжественностью. «Я отобрала у них наш объект». Глава 10. 26 октября 4049 г. по ЗВ. Станция Эйрин. Рэви открыла глаза. Непривычный потолок, но комната знакомая. Она лежала боком, все-таки здесь кровать не такая широкая, как в замке на Гунтае. На ее бедре находилась рука, что примечательно, мужская. И не отдельная рука, она была пристегнута к одному нахальному, грубому мужлану, который сопел ей в затылок. Забавно все-таки, как могут поменяться привычки. Спать вдвоем, это же неудобно, а уж тем более, втроем. Но почему-то вчера никто из них даже не заикнулся, да что там, Рэви даже в голову не пришло, где-то в другом месте устроиться. Поругиваясь, это уже какая-то традиция стала, они легли спать, а потом кое-кто пристроился сзади, прихватил за грудь, затем дальше, и уснули они на полчаса попозже и приятно уставшие. При этом Шэнь не захотела участвовать, сразу завернулась в простыню, как она любила, и затихла у стеночки. Преимущество технологий. Пока Рэви душ принимала, пищевой автомат приготовил кофе и легкий завтрак. Именно приготовил, это же не принтер, а именно автомат. Ему, например, нужно было загружать не картриджи, а настоящие кофе и ингредиенты того, что ты хочешь. Конечно, это был не такой завтрак, который бы Денис приготовил, но тоже неплохо. Выйдя из душа, Рэви, как бы не замечая возни на кровати, пересекла спальню и вышла в мастерскую. Напомним, у Дениса на Эйрин комната совмещена с мастерской, и нравится же ей по утрам, подумала девушка, садясь за стол. Рабочий стол. В мастерской Кусаби не держал обеденных столов. И да, автомат Рэйви задействовала именно потому, что знала, как начинается утро Ушень. На Гунтее было проще, там служанки есть. Нужно только дойти из комнаты до малой трапезной. Привыкла, да, задала сама себе ехидный вопрос девушка. К хорошему привыкается быстро, но с другой стороны, она вот сейчас сидит в трусах и майке. Здесь не надо соответствовать, и можно с утрица бахнуть пивка, но не сегодня. Сейчас не было желания. Рэйви уже расправилась с бисквитом, когда послышался шум воды. Закончили, стало быть. Шень сейчас еще с часок будет валяться, зато у Кусаби после энергии будет через край. Кусаби, Рэйви еще не привыкла к своему новому второму имени. Девушка усмехнулась, мысленно произнеся: «Реветка Кусаби». А между тем, это объективная реальность, не вариант, не вероятность, а уже свершившийся факт. Такой же факт, как тот, что они на Эйрин, и в ближайшее время вряд ли окажутся на Гунтее. Все так быстро произошло, еще недавно казалось, что эти планы – отдаленная реальность. И вот уже эпоха Сунарё осталась в прошлом. Теперь Денис уже не будет так плотно заниматься кланом. Им теперь вообще предстоят радикально другие дела. И даже как-то непривычно теперь, что они больше не объект всеобщего внимания. Что вокруг будет множество людей, которые не только их не знают, но и не хотят знать. «Рэйви, а мне тоже кофе сделай, а?» – крикнул Денис из спальни. «Забавно, да, забавно. Это же и есть семья». Сказал бы Рэйви кто пару лет назад, что у нее будет настоящая семья, а теперь, как-то и нормально, даже можно сказать, единственно правильно. «О, можно пожрать в трусах», — заявил Денис, выйдя из спальни и почесывая живот. С Сакурой уже вообще отвык. Он дошел до криошкафа, распахнул дверцу. «Надо бы разнообразить набор», — оценил Кусаби содержимое. «Одни консервы, сейчас и не скажешь». Что еще два дня назад вот этот парень мог отдать приказ и флот шиновского клана без лишних вопросов устремился бы в поход. А когда их провожали, то Рэйви лично видела, что у некоторых девушек глаза были на мокром месте. А парни и мужики стояли с суровыми лицами, провожая своего первого главу в новый путь. Парад, посвященный победе и одновременно прощальный. Кусаби вдогонку еще такую речугу толкнул, насчет быть достойным, что, казалось, скажи он тогда... что надо Карусиму идти штурмовать и народ даже не задумается, погрузится в боты и полетят в столичную систему шин. «Сегодня во Фратрию?» – спросил Рэйви. Денис, открывший банку с консервированными фруктами, произведено, кстати, на Угура Каин, покосился на супругу. «Ну, планы были такие», – ответил он. «Пора начинать новый этап, чего тянуть-то, с Юмика и Айми», – уточнил Рэйви. «А ты тоже хочешь?» – слегка удивился Денис. «Ага, давно я что-то постные рожи тряпочников не видала», – фыркнула девушка. «Чё тогда спрашиваешь?» – недоуменно уточнил парень. «А что, не имею права?» – сощурилась Рэйви. «Хочу и спрашиваю. Проблемы, Денис как-то даже не нашелся с ответом. «Ну», – и махнул рукой. «А вы что делать будете?» – спросил он. «Ну, раз ты хочешь выглядеть бандой, отрядом удачливых наемников», – произнесла Рэйви. То надо связи некоторые обновить. Так Буча же обновляет, наморщил лоб Денис. Ты хочешь сказать, сощурилась Рэйви, что я не могу иметь связи? Ну, почему же, спокойно ответил парень. Вопрос, какого пола эти связи? Рэйви, сидевшая с видом, что сейчас начнет устраивать скандал, сначала нахмурилась, а потом удивилась. Слышь, с угрозой произнесла девушка. Ты что, думаешь, я за передком своим уследить не смогу? Рэйви, это из спальни вышла Шень. Причем она вообще забила на одежду. В смысле, была в одном коротеньком халатике. Речь о том, продолжила китаянка, что мужчины могут решить, что раз ты без мужа рассекаешь, будучи замужем, то ищешь приключений. За это как раз я не сильно волнуюсь, заговорил Денис. Да, слегка удивилась Шень. Она дошла до пищевого автомата. Эй, там мне кофе, с неудовольствием заметил Денис, когда Шень нажала на кнопку налива. «Ничего, следующую порцию возьмешь», — обворожительно улыбнулась китаянка. «Вообще-то я тут мужик, на», — пробурчал Денис. «А вы должны, типа, обслуживать меня». «Чё?» — тут же вскинулась Рэйви. «Ара-ара!» — буквально расцвела Шень. Не прошло и двух дней, Кусаби сама, а замашки главы уже полезли. «При чем тут это?» — с неудовольствием произнес Денис. «Я глава семьи, ТЦ, поменьше пафоса», — поморщилась Рэйви. Хотел тиранить, надо было других выбирать, а другие мне не нужны. припечатал парень. «С чего это я других должен хотеть?» «Так вот, Рэйви», усмехнулась Шень, «ты видишь перед собой ревнивца обыкновенного. Ему тупо не хочется, чтобы ты вообще с другими мужиками разговаривала. И чё, мне теперь в отсеке сидеть, никуда не ходить?» — хмуро заявил Рэйви. «Прекрасная идея, дорогая», — просиял Денис. «Полностью поддерживаю». Двумя часами позже транспортная капсула пиликнула, оповещая, что скоро первый пункт выхода. «Айми, если этот куда-то от вас свалит, пишите, подтянемся», — зубоскалил Рэйви. «Очень смешно», — с хмурым лицом ответил Денис. «Если будут посторонние дамы, кому фото отправлять?» — деловито поинтересовалась Юмика. «Это Кшень», — ответил Рэйви. «Заказы она у нас принимает. Слышите, если я вернусь, и вас не будет, я искать пойду», — рыкнул Денис. «А что, маяки ты из одежды уже убрал?» Со своим фирменным невозмутимым видом поинтересовалась Элли. Когда троица вышла из капсулы, Денис вздохнул. «Глава», — иронично произнесла Юмика. «Раз вы полномочия сложили, то теперь всем можно вас подкалывать. А ты что, спишь со мной?» — мрачно поинтересовался Кусаби. «Ну, это-то вообще не проблема, Денис», — ехидно заметила Юмика. «Да, теперь все должны его именно так называть». Кусаби сама остался на Гунтае. «Неожиданно, Юмика», — усмехнулся парень. «Оказывается, у тебя такие слабые моральные установки. Это касается только вас», — хмыкнула Юмика. «Где вы видели, чтобы я кому-то еще такое предлагала?» Капсула снова пиликнула, и через десяток секунд остановилась. Они вышли в спицу, один из тех коридоров, которые служили транспортными линиями, и здесь было довольно оживленно, но вместе с тем, народ здесь явно приличнее кучковался, никаких наркобарык, а с ними и групп поддержки. Около выходов в радиальные коридоры не кучкуются подозрительные типы, ждущие расслабленных одиночек, да и просто одежда приличнее, и часто попадается не просто одежда, а одежда-гаджет. Ну, и еще один штрих, блогеры, то тут, то там попадаются персонажи, которые что-то воодушевленно вещают в камеру дрона, висящего перед ним. Денис был снова в своем прикиде наемника. Черная форма без знаков различия. У куртки имелся подклад, где были размещены всякие приборы, типа смарт-военного образца, несколько специфических, а потому весьма недешевых, инструментов и принадлежностей, например, сканер или универсальный разъем, а также платежные чипы, причем в конвертах, специальных пластиковых чехлах, которые при извлечении из них чипов обнуляют последние. На форме разгрузка, сейчас полупустая, оружие серьезное Денису носить нельзя, пока, так станнер, да дубинка, и поверх черный плащ, который выполняет функции защиты среднего класса. Ах да, разумеется, Денис не забыл про дроны, их у него три сейчас. Юмика предпочла колер плаща повеселее, светло-серый, и плащик тоже доработанный, с защитой, а под расстегнутым плащом, обтягивающий молочно-белый комбез. Это такой, когда непонятно, как его надели. Секрет прост, комбез этот из специальной ткани, которая может облепить фигуру по команде. Оружие с собой Юмика не брала, а цвет девушка сменила, после памятной беседы с Кангом, насчет сброса привычек спецуры. Забавно, но это реально помогало. Сейчас она чувствует себя просто, этакой деловитой особой, которая знает, как она выглядит и не стесняется этого. Но при этом боец сил специального назначения в ней не проступал, по крайней мере, так явно. Но, конечно, пришлось над этим поработать. Зато результат был в наличии. И Айми, она предпочла скопировать образ Дениса, так как ей было положить на все эти образы. Она всегда в своем оставалась, и все они были обуты в сапоги, разумеется, очень интересные. Кто внимательный, сразу поймет, что сапожки на этих троих очень дорогие. Внешне сапоги различаются, на Юмика, например, белые и изящные, но функционал один. Демпферы, магнитные полоски на подошвах, и самое главное, это удобство ношения. Ступня в таких сапогах как бы подвешивалась. Денису сейчас и требовалось показать, что они люди не бедные, но одновременно практичные, то есть серьезные. Из спицы они вышли в радиальный коридор. Стены здесь были расцвечены рекламными экранами. Даже на полу имелись всякие указатели. «Как здесь ярко!» – пробормотала Айми. «Я бы сказала, а липовато!» – вздохнула Юмика. «Так и двинуться недолго. Как тут вообще каждый день ходит?» «Вопрос привычки», – заметил Денис. «А уж если ты с рождения такое видишь, то вообще не замечаешь». «Если вот это все не замечают», — произнесла Юмика, — «то зачем тогда все эти экраны? Те, к кто здесь не живут, замечают», — усмехнулся Денис. «Нам сюда». На станции Ирин имелся пояс больших отсеков, пристыкованных к центральному техсегменту Бублика. Первый пояс – это самые огромные, даже гигантские отсеки. По общему объему, это где-то четверть полезного объема станции. Здесь располагались гидропонные уровни, в которых была воссоздана природа множества планет. За этим отсеками с природой располагался пояс тоже огромных отсеков самых богатых обитателей станции. Потом пояс с отсеками для менее богатых, затем еще менее обеспеченных. А вот далее были пристыкованы отсеки, размерами лишь немного меньше, чем гидропонные. Пояс отсеков деловой зоны. Именно здесь располагались все офисы, а также торговые уровни, кафе, рестораны. Вся общественная жизнь станции. Дальше шли пояса отсеков, где жили обычные жители, и по краям технические отсеки. Офис фратрии наемников располагался как раз в одном из деловых отсеков. Этот и несколько соседних отсеков занимали офисы именно тибридских организаций, банков, фратрий, корпораций и компаний. Что такое тибридская фратрия наемников? Это организация, профессиональный союз, регулирующий деятельность вооруженных формирований, выполняющих контракты за деньги. Не надо путать фратрию с добровольным объединением. Фратрия – это часть государственного управления империи Тибрид. Например, охрану общественного порядка в Тибриде осуществляют вигилии, которые состоят во фратрии вигилиев. То же самое врачи, адвокаты, транспортники. Регуляция осуществляется через выдачу лицензий на деятельность. Это еще один специфический штрих Тибрида. Буквально любая экономическая деятельность должна осуществляться при наличии лицензии и никак иначе. Ничего нельзя делать без лицензии. То есть абсолютно ничего. Даже вырастить еду для личного употребления. Придет проверяющий, увидит грядки и обязательно поинтересуется, а какое право ты имеешь что-то выращивать. И штраф выпишет с требованием прекратить незаконную деятельность и уничтожить то, что было сделано не по лицензии. И это реально так, за этим в Тибриде следят очень строго, потому что это налоги. Налоги. Еще одна священная корова Тибрида. Налоговый агент, трибут, это в криминальных кругах довольно грубое оскорбление. Это для понимания отношения граждан и состояния дел. За уклонение от налогов в Тибриде самые строгие наказания. Реально самые строгие, за убийство наказания не такие радикальные. Стократный. Глава 11. 29 октября 4049 г. по ЗВ. Станция Ирин. Отсек компании Алустин Куриус. Комната Кими Хайрунин. Даже просто схема этой операции впечатляла. Кими, словно наркоман, постоянно ее смотрела и, несмотря на то, что она непосредственно участвовала в разработке, все равно поражалась, насколько все, одновременно внешне просто и сколько за этим скрывается серьезных расчетов. И девушка полностью отдавала себе отчет. С ее оборудованием рассчитать такую схему никак бы не получилось. Тут нужен, для начала, определенный склад ума, чтобы банально видеть те варианты, которые надо рассчитать. А схема, которой любовалась Кими, была частью недавней операции по изъятию у земных корпоратов какой-то штуки. Изъять ее изъяли, но далее требовалось каким-то образом доставить ее на планету. Вилунг для такого не подходил, для начала, он не сможет сесть на атмосферную планету. Но даже если он смог бы зайти в атмосферу, что дальше? Груз миллионник швырнуть с высоты на поверхность? Миллионник, сленг. Так у транспортников называются неделимые грузы массой более миллиона тонн. Само собой, это очень редкие грузы. Требовалось положить на поверхность планеты, на минуточку, часть другого космического тела. Кими даже не знала, а такое вообще кто-нибудь делал? Заводил огромный каменный массив в атмосферу? Кими, раздался насмешливый мужской голос с кровати. Ты опять на это пялишься? Татамахимини сел, почесал грудь, позевывая. Уже послезавтра, откликнулась девушка. А я все еще не могу поверить, что мы реально будем это делать. Расчеты делал Олег, произнес Химини. А корпус этой капсулы для астероида ты? Какие могут быть сомнения? Это не капсула, это транспортник, на автомате поправила Кими. Разумеется, никто не собирался бросать эту каменюку с орбиты. Был приобретен транспортник, соответствующих размеров. И все это время Кими, в смысле, Алустин Куриус, занималась тем, что готовила это судно к этой операции. Конечно, было бы проще сразу кусок астероида завести в этот транспортник, но для удешевления был приобретен списанный корабль, то есть без прыжкового двигателя, без реакторов, Тут важна была целостность силового набора и наличие работающих маневровых и системных двигателей. Но и прыгать с очень важным грузом внутри, на этом ведре. Поэтому рисковать не стали, и сначала Вилунг доставил астероид с объектом в систему ЭКО, а уже там булыжник перегрузили в подготовленный транспорт. Кстати, он же будет дальше служить этому астероиду зданием. Поэтому астероид сразу же правильно расположили внутри судна. А вот спуск огромного транспорта, а по факту, практически корпуса транспорта, не предназначенного для посадки на планеты, ожидался очень сложной процедурой. Пусть транспорт и усилили, насколько это было возможно. Будут даже боевые корабли флота клана задействованы, не говоря уже о буксирах и прочем. К прочему, например, относится орбитальный удар, для создания зоны разряженной атмосферы. И этот же удар создаст необходимый котлован для размещения здания корабля. Не на поверхности же ему маячить, чтобы потом какой-нибудь идиот по нему с орбиты отстрелялся. Уже упоминалось, что операция была очень здорово продумана. «Я потом хочу тебе еще задачку подкинуть», — произнес Химини, вставая. «Не менее интересную». Хайрунин покосилась на мужчину. «И что за тема?» — спросила девушка. «Сначала с этим разберитесь», — ответил Химини. «Очень уж Кусаби эта штука нужна». Он говорил, что только этим можно будет флот содержать. Кими нахмурилась. «Ну, хоть в какой области-то?» — спросила девушка. Мужчина усмехнулся. Он прошел через комнату к двери в душевую. «Не переживай», — произнес он, открыв дверь, — «в твоей. Причем, прям точно в твоей». И, хитро ухмыльнувшись, зашел внутрь. Хайрунин с неудовольствием посмотрела ему вслед. «Тоже мне», — пробурчала девушка. «Подумаешь, да, наверняка, какое-нибудь старое ведро. Некоторые сведения о вооруженных силах Империи Тибрид. Вооруженные силы Империи Тибрид разделены на две составляющие. Наземные силы, Сапия Стеррам, ЦТ и флот, навес Лангае, НЛ, букв, боевые корабли. Примерная общая численность военнослужащих наземных сил вместе со всеми обеспечивающими подразделениями около 11 миллиардов человек. Непосредственно боевые части, около 7 миллиардов человек. Наземные силы состоят из трех больших частей. Легионы общего назначения, Легия Генералис Дестинатион, крупные подразделения для ведения масштабных планетарных операций. Каждый легион, это полностью автономное и самодостаточное подразделение, могущее вести абсолютно самостоятельные действия. В состав легиона кроме, собственно, пехоты и приданной техники, входят также танковые подразделения, артиллерия, десантные подразделения. Приданная техника, кстати, это не только БМП, но и боты. Также в составе легионов служат пилоты атмосферных АКРИ. То есть легион может действовать в полном отрыве от флота, но только в пределах планеты или максимум в системе. Десантные корабли при этом входят в состав флота, а не наземных сил. Это опыт гражданских войн, чтобы легионы не могли быстро переместиться куда-либо без ведома высшего командования. Общая колва людей в легионе – от 200 000 чел до 1 000 000 чел. В зависимости от места постоянной дислокации, колва вспомогательных подразделений и участия в каких-либо конфликтах. В данный момент Империя Тибрид имеет 2138 легионов ЛГД полного состава и еще около 3000 сокращенного состава, так называемые кадрированные части, база развертывания полноценного легиона при мобилизации в случае войны, обозначается НАПР. 1 ЛГД, легионы специального назначения, Проецепу Авериум Легия, это легионы, где сведены подразделения специального назначения. Каждый такой легион базируется там, где проходит подготовку его бойцы. ПЛВ – это больше структура обеспечения. Подразделения из этих легионов действуют самостоятельно или придаются легионам ЛГД. Некоторые, самые известные, специальные легионы. Один и кратко это Ибарианский специальный легион, один ПВЛ, легион охраны императорских дворцов, домов и т.д. Два и кратко и штурмовой ПВЛ, легион тяжелых пехотинцев. Самые передовые тяжелые доспехи, самые здоровые бойцы, самые мотивированные бойцы. Три и краткое специальный Синтарионский легион отсутствует. Был расформирован в древности в ходе одной из гражданских войн. Пословица «отправить служить в третий легион» означает увольнение со службы с позором. Четыре и краткое ПВЛ, легион специальных сил. Здесь собраны все самые боеспособные подразделения ВС Тибрита. Земные аналоги. САС, Дельта, Альфа, Квартумы, спецназовцы, 5 и краткое ПВЛ, хакеры, техники и прочие узкие специалисты технической сферы для поля боя. Это именно бойцы, то есть они могут действовать наравне с обычными бойцами, но обладают знаниями в технической сфере. Шестикраткая ПВЛ, десантный. Подразделения специализируются на десантных операциях. Вспомогательные и обеспечивающие подразделения, Auxiliaries Unitatis, АУ, территориальная оборона, нанятые на службу наемники, именно нанятые армией, они вообще все наемники, ополченцы, различные небоевые подразделения и части, типа сотрудников в центрах подготовки, сотрудников учебных заведений, медицинских учреждений, фирмы, работающие на флот и т.д. Пицуниаес Танцилла, Сисцис Ути Синисцис, Домина. Умеешь пользоваться деньгами, они служат тебе, а если нет, ты им. Тибридская поговорка. Станция Ирин. Вертзал клуба Хайринг. Цириздицим видела очень много, как отдельных бойцов, так и подразделений, центурий, легионов. Многими командовала, даже исполняла обязанности командира легиона полгода. Большую часть своей сознательной жизни женщина провела в армии, только последние 6 лет она работала во фратрии наемников. Цириздицим сразу же поняла, что этот отряд не просто отдельное хорошо обученное подразделение. Бывшая трибун Парс слишком много времени провела в армии, чтобы пропустить, например, факт, как эти люди носят форму. Да, они пришли в обезличенной форме наемников, но сам факт, как эта форма на них сидит. Всего один штрих, у них всех китель был расстегнут сверху на две пуговицы, при этом лацканы были намеренно приглажены. Это же традиция, а не просто какой-то выпендреж. А традиции возникают только в серьезных подразделениях, где много людей с реальным, а не виртуальным боевым опытом. Трибун Парс – последнее звание перед легатом легиона. Это офицеры, которых ставят на парсы, отряды, центурии, сведенные в одно подразделение для ведения боевых действий. Трибун парсов может быть от 3 до 10, в зависимости от численности легиона. По земным рангам это полковник. Знаки различия. Одна аквила, стилизованная птица, символ имперской власти, на погонах. Погоны в Тибрите больше напоминают эполеты, то есть они круглые и располагаются на краю плеча. В петлицах парадной формы, жезл. На груди стилизованный щит с аквилой, один на повседневной форме слева, на парадной два. Еще один момент, ботинки. Все эти бойцы пришли в высоких ботинках черного цвета, идеально чистых ботинках, словно они прямо возле входа в вирт-зал их надели. И при этом ботинки были явно не новые и одинаковые. Гражданский человек или чисто наемник, даже не поняли бы, в чем тут особенность, но военный сразу понимает, это опыт ношения формы. Опыт очень долгого ношения. Это фишка чисто армейская, что воин должен всегда круто выглядеть. Такое происходит только тогда, когда есть условные старики и молодые. И старикам просто западло выглядеть неопрятно в такой ситуации. Но, опять же, даже какие-то неуставные фишки одинаковые. Если налысо бреются, то все, когда достигают каких-то условий, выслуга, например, или участие в тяжелых боях. Если оружие нестандартное, то опять же у всех. Коллективизм в армии буквально вбивают в новобранцев, и это потом ничем не вытравить, это становится частью человека. У наемников же характерная черта – личные понты. У кого-то татуировки на роже, кто-то золото на себя напяливает. Даже в отрядах, где форма своя есть и она обязательно к ношению, все равно наемники делают так, чтобы отличаться. Оружие какое-нибудь выпендрежное, сапоги дорогущие, или форма как-то не так носится. Сам Денис Кусаби, который как раз был одет иначе, чем его люди, и то невольно подчеркивал принадлежность к регулярным силам. Как раз командиры у военных могут и практически должны отличаться. Потому что командир – это, практически, отец. И он должен отличаться от остальных. Когда они залезали в капсулы, то без какой-либо команды или просто указаний, определились, кто и куда должен идти. Но это уже так, мелочи, дополняющие общую картинку. При этом трое из них сделали это последними, то есть это были командиры. А потом Денис Кусаби явно провел с этой троицей короткий брифинг. И это тоже очень характерно. Опытный командир всегда перед началом проводит короткие опросы и отдает последние указания. Затем командиры также полезли в капсулы. А Денис Кусаби пришел к Децим, в комнату наблюдения, и лишь коротко доложил, что его люди готовы. Никаких пространных речей, похвальбы или, наоборот, попытки смягчить наблюдателя, как привыкла Цирис, при работе с наемниками. Кусаби просто устроился в кресле рядом с Децим. Стандартный квалификационный тест проводится ступенчато, с нарастанием сложности. Генерируются задания и бойцы должны их выполнить. С виду ничего хитрого, но на самом деле задания составлены так, что проверяются все, комплексно. Личные навыки, умение действовать в привычном составе и в составе рандомно составленных групп, программа анализировала действия и потом намеренно разбивала людей по разным группам. И Церис не удивила, что этот отряд первый тест, на уровень F натурально пробежал. До уровня D тест дошел за рекордные, но ожидаемые, с такими начальными вводными, полчаса. И в принципе, его можно было завершать. На самом деле, все эти квалификационные уровни, это же не как в Вертигре. Выше уровень и ты реально круче. В реальности, например, уровни ВС, если касаться физической подготовки одно и то же, а уровень А это тот же В, только опыта больше, гораздо больше, поэтому лучше таких бойцов использовать там, где реально трудно, чтобы не нести дополнительные потери. Уровни – это такая отметка для командования, где у них наиболее опытные бойцы. А то, что эти персонажи опытные, Церис поняла, когда они на уровне D несколько раз подряд использовали один и тот же трюк с гранатами. Сначала они их взводили, чтобы система зафиксировала этот факт, а потом ставили таймер на час, то есть, фактически, кидали невзведенные гранаты. Программа, видимо, не фиксировала этот момент, разработчикам, скорее всего, в голову не могло прийти, что кто-то будет так гранаты применять, а эти применили, и потом кидали гранаты и тут же заходили следом. А боты, подчиняясь алгоритму, в этот момент занимали укрытие и не могли препятствовать проникновению. Ну, а дальше шло безжалостное и мгновенное уничтожение. Церис даже пометила это упущение в программе. Ну, а про этот отряд, как уже говорилось, это свидетельствовало о том, что у них куча опыта. На ходу нащупать слабые места противника, то есть подумать во время боя, способны только люди, которые в бою, фактически, живут. Это для них привычная обстановка. Достаточно, произнесла женщина, останавливая тест. Госпожа Дицим, поинтересовался Кусаби. Церис смерила парня внимательным холодным взглядом. «Мне уже все ясно», — ответила Дицим. «Вижу, вы подошли к подготовке надлежащим образом. Увиденного достаточно для присвоения уровня». «В?» — спросил парень. Дицис сощурилась. «Достаточно», — сухо ответила она. «Вопрос, зачем вы тогда претендовали на уровень А? Наемники должны быть наглыми», — усмехнулся Кусаби. «Ну, а специалист должен осадить нахального юнца. Допустим», — произнесла Дицим. «И какова цель это вашей акции? Здешний офис Фратри, по моим сведениям, обладает изрядной долей свободы», — произнес Денис. «Что неудивительно в таком месте. А мой опыт говорит о том, что самые вкусные контракты достаются, скажем так, знакомым людям». Церис мысленно хмыкнула, сохраняя на лице каменное выражение. «И я готов наладить это знакомство за, скажем, 2% от суммы контракта», — продолжил Денис. Вот теперь Дицим слегка усмехнулась. «Тогда вы обратились не к тому человеку, господин Кусаби», — ледяным тоном произнесла женщина. «Мне это предложение не интересно. У вас все, позвольте возразить, госпожа Дицим», — ответил Денис. «Если вы подумали, что это форма взятки, то вы ошибаетесь. Это плата, и я даже готов прописать ее официально. Плата за обучение. Видите ли, в чем дело, как вы могли заметить, мои люди очень хорошо подготовлены, и посылать их сторожить чью-то ферму, будет просто чудовищным расходом редкого ресурса. При этом также падает их боеготовность. Спокойная жизнь сильно расслабляет. Поэтому мы и прилетели на Эйрин. Мне нужны реальные боевые ситуации. При этом хотелось бы сэкономить время. Ничем не могу помочь, господин Кусаби», — отрезала Дицим. «Еще раз повторю, мне это не интересно, но я выставлю вам уровень В, как вы и хотите». «Благодарю вас, госпожа Дицим», — спокойно ответил парень. Церис Дицим поднялась и, не глядя на Кусаби, вышла из комнаты. Денис же с задумчивым видом посмотрел ей вслед. Через пару минут в комнату зашла Рэйви, за ней Шень. «Суровая дамочка», — заметила Рэйви. «К такой просто на языке не подъехать». «Ну, а к тебе так можно подъехать?» — спросил Денис. Рэйви в ответ иронично хмыкнула. «Будем зарабатывать авторитет», — произнес Денис. «С такими людьми только так. А если рассмотреть менее?» Шень замолчала, подыскивая слова. «Проблемную точку входа. Дицимы — одна из самых авторитетных фамилий среди военных», — возразил Денис. «И ее представитель находится отдельно и не в армии». «Нет, Церис Дицим, это идеальный вариант. Зачем тогда ей было такое предлагать?» — хмыкнула Рэйви. «Чтобы она отказалась», — чуть улыбнулся Денис. «ТЦ, знаешь, по-моему, ты у хинадзинов что-то не то взял», — заметил Рэйви. «Причем тут Хинадзины?» – усмехнулся Кусаби. «У меня прямо в семье есть пример для подражания. Только, муж мой, как мне кажется», – иронично заметила Шень. «Подобное тянется к подобному». Два дня спустя. Система Эко. Планета Гунтай. После мощного орбитального удара, для которого были задействованы не только корабли флота, но и станции планетарной обороны, в создавшейся в атмосфере планеты глаз разряженной атмосферы, двинулся облепленный буксирами и ганшипами бывший транспорт «Рудовоз». Самая ответственная и сложная часть плана стала реализовываться в реальности. Сегодня система ЭКО была закрыта для прибытия, а за два дня до операции были удалены все корабли, не принадлежащие клану Унарё или союзникам. Корабли флота, не задействованные в непосредственной работе с бывшим транспортом, сейчас разбежались по системе, обеспечивая конфиденциальность процедуры. Кроме того, место на планете было выбрано так, что в принципе полюбопытствовать, а что же тут происходит, было трудно. Для прикрытия были распространены слухи, что клан Унарё производит строительство секретного бункера. В это отлично вписывался списанный рудовоз, практика, строить бункеры из таких кораблей имелось. А для Татамахиминия данная операция была примером того, как можно скрыть какой-то очень большой объект. У него тоже имелся такой на примете. Когда Кусаби Денис показал ему Хашиама, Химини сначала пребывал в несколько смятенных чувствах. Крепко задумался он после, и задумался о том, кому он служит. Тронный линкор, это же не просто какой-то большой, пусть и боевой корабль. Исходя из названия, на этом линкоре есть трон, а конкретно на Хашиама, это, на минуточку, трон империи. Сначала Химини подумал, что, может, Кусаби это не совсем понимает, все-таки, несмотря на то, что Денис стал чуть не образцовым главой клана, он не коренной житель Шин. А потом Химини вспоминал один план, пока еще лишь общими мазками составленный, и ощущение того, то Денис что-то не понимает, пропадало. Нет, Кусаби как раз лучше многих понимает, что это за корабль и какой символ он несет, иначе бы он его не скрывал. Нет, я не планировал этого изначально, не надо выставлять меня пророком. Химини, все сильно проще. Я всего лишь использую те возможности, которые мне в руки попадают. Насчет Хашиама изначально был вообще другой план. Надеюсь, ты не веришь в мою божественную предусмотрительность. Химини, все, что мы получили, мы сделали сами. Никаких богов тут не было. Не тебе это рассказывать. Да, сейчас открылся путь на другой уровень. Да, я увидел, что можно вообще залезть на самый верх. Так почему бы не залезть? Вот что ему ответил Кусаби на прямой вопрос про этот корабль, когда Денис стал планировать его использовать. Химини, я когда-нибудь говорил о том, что нужно нарушить клятву императору. Или ты думаешь, что я хочу устроить гражданскую войнушку ради своих амбиций? Не нужно будет нарушать клятвы, понимаешь? Как раз строго наоборот. Мы будем неукоснительно следовать долгу. В чем долг Кёнишина? Помогать императору хранить империю. В задницу все эти сладкие речи, у нас долг есть. Я не буду тут смыслами крутить. Клан Тинной завоюет себе жизненное пространство. Завоюет силой и словом. Во славу империи. Мы станем серьезной силой. И нас немедленно попытаются осадить. Ты не хуже меня это понимаешь. И вот тогда нам потребуется Хашиама. И адмирал Татамахимини, Кёнишин клана Тинной, верный воин императора Дайона начнет выполнять свое предназначение. Этот путь будет славным, как я тебе и обещал. Но вот долгого пути я обещать не могу. Сейчас, стоя в рубке Киуаша, Химини наблюдал то самое, о чем говорил Денис. Первое деяние. Этого никто еще не делал, а они делают. Да, пусть это и не надо было никому, но, а почему не надо? Потому что такие масштабы, это удел больших кланов, так ведь и тронный линкор, это тоже дело больших кланов, и планирование на десятки лет, тоже только большие кланы могут себе позволить. Для этого, банально, нужно соответствующее оборудование. Примерно такое, какое сейчас устанавливают на объекте Бифрост. Исследование подпространства тоже по силам лишь кланам Дараган. Вот оно, и Кусаби, и Рюриков постоянно говорят про привычку к уровням. Размышляя так, что такие дела могут сделать лишь большие и сильные, ты автоматически отсекаешь варианты. Например, как может почти угасший клан Хитоши за столь короткое время подготовить людей, корабли? А не надо думать о том, почему нельзя сделать. Надо думать, как сделать. Вот что является главным хех, божественным качеством главы, умение действовать, немедленно, без колебаний, но и без суеты. Надо готовиться, вперед вооруженные силы клана Унарё и скоро уже Тинной, начинались с 20 человек. Первые бойцы будущего клана победителя, размещались в палатках рядом с замком, и не в коконах тренировались, а бегали по округе. И Кусаби не пошел по очевидному пути, нанять лишь наемников. Он стал готовить людей, понимая, что наемники – это люди, воюющие за деньги. Воюющие, а не погибающие. Первая точка пройдена, доложил штурман, конечно, имея в виду проводимую операцию. И вот еще, сейчас, все, кто мог следить, видели, что проводится просто гигантская операция. А следят-то офицеры. Эти люди носят мечи. И вот на их глазах осуществляется нечто грандиозное, чего никто и никогда не делал. Как можно потом таким людям сказать, что все, мы себе уютненькое местечко сделали, успокаиваемся и тихо-тихо ковыляем к могилке. Как говорит глава, потенциал нельзя ограничивать. Нужно его развивать и применять и тогда. Все достижимо. Огромный транспорт опустился в не менее огромную воронку от орбитального удара. Место размещения будущего медицинского комплекса, разумеется, тоже тщательно выбиралось. Олег Шелихов не ограничился лишь исследованиями поверхности. На месте будущей воронки бурились шурфы, проверялась почва. Сейчас, например, воронка обнажила скальное основание, слегка оплавленное после удара с орбиты. Когда бывший транспорт, потрескивая корпусом, навеки замер после своего последнего полета, по системам связи пошло торжественное поздравление от адмирала Татама Хименея. Первая часть первого масштабного проекта клана была завершена. Химени, те, кто придут к нам с оружием, будут четко знать, что они нарушают клятву. Поэтому нас будут не разбивать, а уничтожать. Все, что мы сделали, сотрут, всех наших людей убьют. Не потому, что они так желают геноцид устроить, а потому, что не хотят следовать долгу. Каяхара на максималках. Именно это и ничто другое лежит в основе их действий. Поэтому все будет так жестоко. Поэтому же я буду искать еще ресурсы, людей, что угодно, что поможет нам выстоять. И предъявить империи свой путь, или остаться тем островком, где империя сохранится. Мы всегда идем. Закончил свое сообщение Татама Химини. Хаккайтинной. Станция Эйрин. Ремонтный док компании Алустин Кориус. Аншидей опять находился на стапеле. И опять корабль был в полуразобранном состоянии, и по нему, словно муравьи, ползали монтажники в сервокостюмах, на разной высоте висели ремонтные платформы. Что-то сверкало внутри корпуса. Словом, наблюдался нормальный рабочий процесс. Корабль, в соответствии с запросами Кусаби, переделывали теперь в дальний разведчик, что предусматривало работу с силовым набором, поэтому почти всю броню и сняли. Сейчас, когда финансирование шло в том объеме, которое было необходимо и при отсутствии ограничений по доступу к новейшему оборудованию, из Аншидая делали крайне дорогой аппарат. Силовой набор модернизовался самими крутыми материалами, которые можно было купить или достать, что не одно и то же. Все вооружение было уже демонтировано, включая подъемные башни, теперь в таких девайсах не было нужды. Системные двигатели оставляли, но проводили им профилактику и небольшую модернизацию. А вот маневровые вынули, с теми скоростями, которые по плану будет развивать Аншидай, нужны будут более мощные маневровики. Впрочем, у Кими производство поставлено круто, снятое оборудование никуда не девалось. Оно учитывалось, если нужно ремонтировалось, и применялось на других проектах. Те же орудия ГК, пусть они и довольно устаревшие, но можно было и дальше использовать, или, банально продать. Товар, несмотря на просто охренительную стоимость, весьма востребованный. Ради идеи с земными пушками, комментировала Хантинг, пришлось пересчитывать, а кое-где и переделывать силовой набор, и отказаться от одной башни. Но зато две оставшиеся будут полноценного среднего калибра. Иллирийцы уже подтвердили, что продадут, вместе с башнями. Ну, еще бы, хмыкнул Денис, мы же им документацию передаем. Считай, испытания нового корабельного вооружения проводим бесплатно. Они стояли на смотровой площадке и глядели вниз, на корабль в стапеле. Грузовой слот пришлось еще ужать, продолжала Хантинг. Теперь, даже если сильно захотим, максимум 4 бота или акри. И оборудование мы напихаем столько, что корабль будет словно цельноурановый. Глава, и тебе, Руби, лекцию о позывных зачитать? Поморщился Денис. А, теперь переключаемся обратно? Хитро улыбнулась Хантинг. Денис, я, конечно, Предполагаю, что с деньгами у нас хорошо, но, настолько хорошо, на самом деле, их почти нет», — усмехнулся Денис. «Но по проектам они уже распределены, и Аншидой, вместе с Софией, лично из моего кармана оплачиваются. Да, в поиск пойдет не только Аншидой, но и София. Ганшип сейчас тоже проходит соответствующую подготовку, только в другом доке, и там тоже установят земные огнестрельные орудия, а для их использования требуются мощные вычислительные мощности. Впрочем, для полетов вдали от проложенных трасс и так требуются мощные вычислители. Я что спросить-то хотела?» — произнесла Хантинг. «Конечно, ты у нас хитровыделанный, но насчет этого ворона ты уверен?» Денис хмыкнул, поглядел на стоящую рядом женщину. «Как ты верно заметила, Руби», — ответил парень, — «я слегка разбираюсь в людях, ну, и кое-какую инсайдерскую инфу имею. Говорят, что Хиавану, того, выгнали его», — произнесла Хантинг. «Маленькая месть», — ответил Денис. «Мне, Александр должен был забрать Арабеллу. Что за беспредел?» — удивилась Хантинг. «Что, вот так, взять и отжать чужой боевой корабль?» «Нет, не забрать», — усмехнулся Денис. «Я неправильно выразился. Документацию по кораблю. Так мы же и не скрывались особо», — снова удивилась Рубелла. «А сейчас вообще его разобрали?» «Да, Арабеллу пришлось практически утилизировать. Вот она, причина, почему много орудий ГК ставит на большие корабли с толстой броней. Мало иметь много пушек, надо еще и защищать их броней. Иначе случится так, как произошло с Арабеллой. Случайное попадание по орудию и только бдительность команды спасла корабль от серьезного повреждения, если вообще не от гибели. Реактор успели затушить, но стало предельно ясно, что такая схема компоновки опасна, прежде всего, для самого корабля, и для эскадры, в которой он состоит. Впрочем, свою роль Арабелла выполнила и выполнила на отлично, но повреждения, полученные в ходе сражения, причем, сражения не самого напряженного, показали, что эта идея тупиковая ветвь. Кстати, данные по кораблю и русским передали, их же была идея. Впрочем, Арабелла еще послужит, конечно, в качестве уже запчастей. Поврежденное орудие слот отправили русским, для изучения, а вот остальное оборудование, включая броневые листы и балки силового набора, сильно удешевят стоимость модернизации Аншидая и Софии. Например, прыжковый реактор, второй, на Аншидае будет стоять именно с Арабеллы. «Мало ли, что мы предполагали», — ответил Денис. «Александр должен был привести информацию, а он этого не сделал. Даже интересно, почему?» — поинтересовалась Рубелла. «Потому что отлично помнит судьбы подлецов», — ответил Денис. «Если он так сделал с нами, то кто даст гарантию, что он точно так же не поступит с Хиава? Ну, и еще он сразу со мной договорился. У Хиава он, считай, уже уперся в потолок. Дальше, даже если бы он к нам не полетел изначально, прыгал бы по ганшипам охранения. А здесь можно запросто ласты склеить», — иронично заметила Хантинг. «И что, тебя это испугало?» — насмешливо спросил Денис. «Ну, да», — усмехнулась Рубелла. «Ну, и у него шансов не будет. Да, как он с кем-то свяжется, если рядом будет?» «Нет, нам он будет нормально служить потому», — ответил Денис, — «что его семья будет жить на Гунтае». «Ага, насмотрелся, стало быть, и решил, что у нас лучше», — усмехнулась Хантинг. «Лучше, зарплата больше, дети учиться будут нормально», — ответил Денис. «А самое главное, у нас землян много». «Да, Рубелла, да, Денис», — ехидно ответила женщина. «Землян у нас действительно много. А Хиава, несмотря на свою уже, похоже, свернутую политику», — произнес Денис, — «особо гайбзинам карьеру строить не давали. Как сказал Александр, они в последнее время часто говорили, что, возможно, привлечение землян было ошибкой. Но у хинадзинов же не принято прям выгонять». «Ну да, сделают так, что сам уйдешь», — хмыкнула Рубелла. «Ну, вот он и ушел, вместе со своими», — заметил Денис, — «через землю, а уже там нашел выгодный найм в тибридской компании «Рагун». Они помолчали, смотря на суету внизу. «А что там с лицензией-то, кстати?» — спросила Хантинг. «Еще пара моментов и получим», — ответил Денис. «А Бутч уже нашел работу». «Хех, по профилю. Это по какому?» — поинтересовалась Рубелла. «А то у нас их столько, что я прям теряюсь». «По первому», — ответил Денис. «Мы же спасатели». «Да», — удивилась Хантинг. «Да, с функцией принудительного спасения», — хмыкнул Денис. «Так что полетим, немножко пиратов пощемим. Деньги не особо большие, зато для портфолио хорошо. И молодость вспомним». «Ага, молодость», — усмехнулась Рубелла, смотря на старичка рядом. Земля, мегаполис Европа, Канкань. Теоретические познания о том, что такое дно земных мегаполисов, Канг имел в избытке. Папа и все мамы там не только бывали, а жили. Но реальность, как обычно, оказалась не такой, а еще хуже. Ему, как человеку, тут никогда не бывавшему, все казалось еще более уныло. Уныло, убого, грязно. Вместо людей бродят какие-то зомби или разукрашенные татухами нечто, что даже непонятно какого пола. Зато слова папы, что здесь сначала нужно бить тех, кто к тебе приблизился, а потом разбираться, что ему надо, были очень полезны. После выхода из лифта, Канг уже три раза так сделал, и каждый раз обнаруживал у подходившего какое-либо холодное оружие.